Окей, хорошо. Вы готовы к слову? Аминь. Сегодня будет очень интересная тема. Мне Господь, знаете, открыл ее довольно-таки давно уже. Эта тема рождалась в процессе, наверное, 13 лет того, как Господь просто призвал меня. И я сегодня хотел поговорить на тему, которая называется «Цена твоего призвания». Цена твоего призвания. У каждого из нас в жизни есть призвание. Я хочу, чтобы мы сейчас уселись, успокоились, чтобы никто не маячил, да, чтобы все было нормально, чтобы я хочу ваше внимание. Я хочу очень сильно сейчас ваше внимание, потому что это очень важно для этой темы. Это не просто очередной месседж, который, знаете, приготовлен чисто лишь бы прошло воскресенье, ни в коем случае. Я этим никогда не занимаюсь. Когда идет тема, тема всегда идет из сердца, тема всегда идет изнутри. Тема рождается очень долго. Для меня каждая проповедь, каждая тема, это, знаете, как дитё, которое вынашивается. У меня в процессе сейчас лежит очень много тем начатых. И знаете, приходит тема, я начинаю ее, но я заканчиваю иногда ее через полгода. И когда я ее заканчиваю, я выношу ее сюда и начинаю говорить насчет нее. Если некоторые из вас думают, что проповедь это сел, бум, написал, нет, ни в коем случае, это дитё, которое вынашивается. И поэтому темы, которые действительно даются от Бога, они меняют наши жизни, амин. Они не просто проходят, выходят, они оставляют какой-то след в нашей внутренности. И поэтому цена твоего призвания, я скажу, что это одна из длинных тем, которая вынашивалась. Я сейчас, будет 4 пункта, в каком-то из этих пунктов каждый из вас найдет себя. Потому что мы все с вами на пути к своему призванию, на пути к тому, чтобы Господь нас использовал, на пути к своему будущему. Христианин не должен быть просто христианином, прихожане в церкви. Это, я вам скажу, это не есть цель нашей церкви, это не есть цель вообще Царства Божьего. Каждый из нас должен найти свое призвание и войти в него. Но люди многие думают, как я, знаете, я сам вырос в глубоко, знаете, такой религиозной семье, религиозной церкви, в которой все было четко по правилам. И там считалось так, что собираются братья, и они видят, что у тебя вроде, ты вроде нормальный кандидат, у тебя нормальная жизнь, у тебя нормальное, как вам сказать, поведение, хорошая семья, и они рукополагают тебя. Я не считаю это ничем плохим, это очень хорошо, и это нужно, и мы сами так же делаем. Но о чем я говорю, что это все равно, что когда выходит парень с девушкой, и они женятся, да, и их говорит, вот, например, пастор, я сочитываю людей и говорю, и я просто провозглашаю вас мужем и женой, с этого дня вы муж и жена, и все хлопают, ес, там кто-то посвистел, кто-то подпрыгнул, и бум, родилась семья, ни в коем случае, ни в коем случае. Это самый зародыш. Семья может быть родиться через 20 лет своего вынашивания. Семья может быть родиться и станет действительно крепкой, сильной семьей, которой можно подражать через много-много лет. И те, кто женатые, сказали, аллилуйя, есть здесь честные люди. Вы понимаете, о чем я говорю? Бум, мы уже семья. Все только начинается. То же самое. Возложили на твою голову прекрасную руки и сказали, во имя Господа нашего мы рукополагаем тебя на пастора, на служителя, на диакона. Есть цена, родные мои, есть цена, которая должна быть уплочена. Ты можешь иметь титул пастора, но помазания нет. Знаете почему? Один человек стоит и все удивляются, откуда эти вещи выходят. Цена, родные мои, в духовном мире, когда мы с вами поймем, что все стоит чего-то, мы поймем этот духовный принцип, что все что-то стоит в этом мире, мы думаем, что духовные вещи мы барабум-барабем получили, и слава Богу, около креста нет, около креста мы получаем только прощение наших грехов бесплатно. Все со мной? Все остальное стоит очень дорого. И сегодня мы поговорим, я просто постараюсь не растягивать эту тему на 2 воскресенья. Но эта, знаете, тема настолько горит в моем сердце, и настолько я устал видеть людей, которых помазывают, благословляют, бам-бум. Знаешь, как с хлопушки выстрелил, все, он пастор. Все его знают, рекламы пошли в газетах, все, приходите в нашу церковь. У нас лучше, чем у всех. Понимаете? Нет, все рождается. все вынашивается. Для каждого поколения, для каждой сферы людей Бог подготавливает свою личность, своего человека. Он вынашивает, Он делает, Он оберегает его, Он ведет этого человека через ступени, через сцену. И потом мы видим, бам, кто-то вышел. Мы думаем, что это только начало. Но начало давным-давно уже началось. Этого процесса не видел никто. Когда строится небоскреб, роется огромный котлован вниз. Вы все со мной? Вы все верите, что когда вы увидите фундамент, который роется для небоскреба и для двухбедрумного дома, разницу все увидят? Какой там котлован и какой там котлован? Вот иногда люди думают, почему вот этот зайчик, прыг-прыг, и он уже диакон. Вот этот белочка, брык-брык, она уже лидер прославления. Вот этот еще там мальчик, прыг, и он уже где-то играет, что-то делает. Родные мои, перед этим должна быть уплачена цена. А я сижу и мучаюсь. Расслабься. Бог копает. Вы слышите? Бог роет. Он хочет, чтобы, если ты хочешь, чтобы на тебе было основано что-то, ты не можешь на таланте выехать. Талант никого никуда не выводил. Я знаю море талантливых людей, которые ничего в своей жизни не достигли. И они ждут какого-то, знаете, вспышки, кто-то их увидит, распознает и вытянет. У Бога так не работает. У Бога есть призвание, есть талант и есть цена. От одного до второго. И эта цена должна быть уплочена. Иначе нам с вами служение, помазанного служения не видать. Пастор, который не уплатил цену, служитель, который не уплатил цену, он будет с каждым служением, его темы будут кончаться, кончаться, кончаться. И практически пройдет год, полтора, два, и он кончится. Почему? Потому что у него все, что он имел, накопил, он раздал, и больше у него ничего нет. Человек, который уплатил цену, его распирать будет, он не будет знать, что петь, что говорить, что играть. Человек, которого Бог поставил, он не будет знать, за что хвататься. Почему? Потому что это реки воды живой, которые постоянно идут. Цена, родные мои. Бог не смотрит на возраст, Бог смотрит на сердце. Он смотрит на человека. Когда мы смотрим Давида, бам, человек помазанный в цари, бах, уже знаете, елей потек. Буквально историки говорят, что в то время Давиду было от 14 до 16 лет. Точно никто не знает, но говорят, тот период от 14 до 16. Давид был очень молодым парнем. И в этот момент его помазывают на цари. Все. Почему все братья ему не поклонились? Папа с мамой, все остальные его помазали. Родные мои, вы верите, что от того дня помазания до настоящей короны, которая опустилась на его голову, был процесс? Все со мной? И этот процесс был очень больным. Давид один из царей, который уплатил очень тяжелую цену. И он один из единственных царей, которым даже Иисус не назвал себя «я сын Соломона». Амин? Он сказал «я сын Давида». И его всегда звали «сын Давидов, сын Давидов, сын Давидов». Почему? Потому что этот царь уплатил цену. Этот царь занял свое место. Сегодня мы поговорим насчет некоторых моментов, которые каждый из вас... Помазали вас, не помазали вас, порукоположили вас, благословили вас. Все должны пройти этот процесс. И без этого процесса не видать ни успеха, ни помазания, ни движения Святого Духа. Не видать. Это просто хлопушка одноразовая. Бум! Сколько открывается церквей? Сколько организуется музыкальных групп? Сколько организуется миссионерских вещей? Сколько организуется того, третьего, десятого? И это все просто вспышка. Бам! Хлопушка выскочила, засветились, круто что-то сделали, и потом... Знаете, как шарик, который держишь, держишь, потом он тебя улетел, и он так летит сильно, он так... Думаешь, во летит шарик, а потом... Вот примерно вот такое вот чувство наблюдать за некоторыми служителями. Вы все со мной? Я смотрю, о, шарик полетел. Мы со Светой говорим, знаешь, иногда мы сидели с ней где-то лет 5-6 назад и думаем, Боже, сколько можно разрушившееся служение, развалившаяся церковь, то я не хочу в этом быть. А Бог говорит, сиди, сиди. Я тебя рою, я рою вас. Мне нужно глубоко сделать, мне нужно глубоко рыть. Вас все обхают, все оплюют, все обтопчут. Знаете почему? чтобы твоя надежда никогда не лежала в человеке. И мы сидим со Светой, открываем перспективу, смотрим, шарик летит. Через месяц нету ни шарика, ни объявления. Шарик улетел. Вы понимаете, я не буду вдаваться в подробности, это отдельная тема. Но я вам серьезно говорю, что без цены ты просто как надувшийся шарик, который на эмоциях вылетел, собрал всю свою мощь и в один хлопок выпустил ее. И все. Потом смотришь, где такой-то был. Все, одна история осталась. Одна история. Его уже не существует. Почему? Потому что не была уплачена цена. Цена, родные мои. Никто не хочет платить цену. Цена, она больная, цена неприятная. Цена – это процесс, цена – это вещь, которая заставит тебя встать на колени. Заставит тебя, может, не один и не два раза разочароваться во всем, что ты делаешь. И сказать: Боже, действительно ли это ты? Проверены будут твои мотивы. Потому что все хотят быть служителями, когда все классно. А хочешь ли ты быть служителем? Все хотят быть капитанами, я так говорю. А хочешь ли ты быть капитаном Титаника? Ну как, он самый известный был. И по сей день его все знают. Но не по той причине, амин. Почему? Он популярный стал, потому что буль-буль-буль-буль-буль. И все, и нет ни корабля, ни капитана. И он там где-то крабов кормит. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю об вот этих вещах. Мы все хотим быть, знаете, где-то. Наша человеческая натура говорит о том, что мы хотим с вами взять верх. Хотя бы не верх общий, хотя бы свой верх взять. Задостичь потенциал самого себя. Выложить всего себя, насколько ты можешь. Но этого невозможно, если ты не уплатишь цену. В этом мире все стоит. В определенный момент жизни приходит твое призвание. Приходит твое призвание. Оно стучится в твою дверь. Тук-тук. Приходит призвание. Номер один вещь начинает случаться в твоей жизни. Я вам рассказываю просто не басни, не сказки. То, что было со мной и происходит со мной постоянно. В отдельные периоды времени. Номер один. Приходит отделение. Отделение. Это процесс, я назову его один из больных процессов. Так как во время отделения, то есть призвание отделит тебя от тех, с кем ты раньше жил без призвания. Многие тебя не поймут, и не вздумай их оставить возле себя. Они уничтожат не только тебя, но и твое призвание. Аллилуйя. Я это часто вижу, когда люди идут на компромисс и продают свое призвание. О чем я вам говорю сейчас? Первый пункт – отделение. Когда Бог призывает тебя, вы видели людей в армии? Когда в армию приходит человек, что происходит? Очень один интересный момент происходит. Приходит повестка. Мы идем в армию. В нашу армию, я имею в виду в Красную армию, или как она сейчас там называется, не знаю, долго там не был. Короче, в бывший Советский Союз, в войска, да, в боевые там вещи какие-то, куда тебя возьмут. И армия американская, USA Army, да. И когда приходит такая повестка, и когда ты там заполнил аппликацию, особенно вот здесь, да, ты отсылаешь, тебя перебирают все, и тебе присылается уже конкретно, когда ты с ними заимел отношения, тебе присылается конкретно все. Тебе говорят, ты должен пойти в пункт получить одежду, и с этого момента твоя жизнь заканчивается. То есть, я хочу вам объяснить, что такое призвание. Да, мы с вами не уезжаем с нашего места жительства. Да, нам не выдают в церкви или когда Бог тебя призывает какую-то особую форму, окей? Тебе не приходит повестка. Но вот это невидимое призвание, оно стучится в твою дверь. Тук-тук. И что ты делаешь с ним? Самое первое, приходит отделение. Так как в настоящей армии тебя берут, и ты улетаешь в абсолютно другую сферу жизни. Вы все со мной? Абсолютно. Ты меняешь не только место жительства, не только еду, не только друзей, не только свой дом, свою семью, что угодно, не только свою машину и так далее. Ты меняешь все. Даже воздух, которым ты дышишь, это абсолютно другой воздух. Первое, что пришло в мою жизнь, и это было одно из самых тяжелых, я думал, что это одно из самых тяжелых, потом я понял, что это не тяжелое, это только, знаете, это только самый первый шаг был. отделение. Бог отделяет тебя от людей, которые не шли с тобой, не думали, как ты. Раньше ты был вместе, все один муравейник, одна палочка, мы все занимаемся своим делом, мы все ходим, бегаем, бродим. И здесь приходит призвание. И сразу по какой-то непонятной причине тебя перестают понимать люди вокруг. Вы все меня понимаете? По какой-то странной причине, вот она была всю жизнь моя подружка, или он был мой брат, или сестра, или родственник, или мама, или отец. Как будто бах, ты говоришь им одно, как будто ты говоришь с ними на китайском языке. Они абсолютно не понимают, что ты имеешь в виду. Ты начинаешь говорить, что ты пережил. Ты начинаешь говорить абсолютно все, приходит полное отделение. И ты понимаешь, если ты нормальный человек, ты понимаешь, что тебе невозможно остаться на этом уровне. Если ты на нем останешься, ты растеряешь все, что ты имеешь. Вы все со мной? Я уверен, что все здесь в зале, которые сидели, вы знаете. И многие люди идут на компромисс, то есть отдают свое полученное и заходят назад в ту же самую жизнь. То есть они не хотят отделиться от этого мира, отделиться от своих друзей, отделиться от своей сферы. Люди, которые постоянно пытаются всем угодить, постоянно, ой, ты понимаешь, я не это имела в виду, да вот я не хочу. Нет, ты должен конкретно встать на свои ноги и заявить о том, что ты хочешь в своей жизни делать. У меня в жизни это было. Мы с моей женой потеряли всех друзей, когда мы это сделали. Всех друзей, родные мои, мы потеряли близких друзей, не неверующих людей. Мы потеряли друзей, близких, харизматов, с которыми сами в церковь ходили, вместе прыгали. Представляете, какая близость? Я имею в виду, что это вообще, знаете, как... все харизматы сказали. У нас нет харизматов. У нас христиане. Молодцы, сдали тест. У нас христиане. Слава тебе, Иисус. Понимаете, да? Я так думаю, кто-нибудь свистнет, нет? Аллилуйя. Вы понимаете, да, о чем я говорю? И когда ты был в близости с людьми, и потом они абсолютно не понимают, что происходит в твоей жизни, Бог ведет меня туда. Ты что, с ума сошел? Друзей оставляешь? Служение оставляешь? Я говорю, я не понимаю, что со мной происходит, но я знаю, что мое время в этом городе окончено. Кто чувствовал такие вещи? Поднимите руку. Ты знаешь, внутри, с этой церковью, с этим обществом, с этими людьми, в этом доме, в этом апартменте, в этом городе, время закончено. Я не знаю, что, я не знаю, куда иду, но я чувствую себя, как Авраам, которому Бог сказал, встань, возьми все свои пожитки и иди туда, куда я тебе скажу. Авраам встал и сказал, куда, Господи, идти? И Господь ему не сказал, куда идти. Он говорит, как придешь, я тебе скажу. И пошел бедный Авраам. Понимаете, вот такое чувство приходит в твою жизнь. Самое первое – отделение. Тебя не будут понимать, тебя отрекутся понимать. И не пытайся найти переводчика, чтобы тебя поняли, потому что тебя никто не поймет. Бог отделил тебя. Это номер один. Это, я считаю, это одно. Ты счастливейший человек в жизни, когда в твою жизнь приходит отделение. Когда приходит отделение, я знаю, меня поймут сейчас только те люди, которые проходят или прошли этот пункт, или этот этап. Когда ты был отделен по какой-то странной причине, ты не понимаешь, почему тебя не понимают, почему тебя не могут слушать, почему ты, когда ты появляешься в обществе, твое присутствие, не то что твои слова, твое присутствие раздражает людей вокруг. Все со мной? Вы понимаете, о чем я говорю? Это говорит о том, что ты отделен. И не пытайся перекрасить себя в их цвет. Не получится. Ты уже меченый или меченая. Все, твое прекрасное время с ними закончилось. Другими словами, вы вылупились из своего кокона. Это шаг номер один отделения. И если ты не будешь противостоять этому, Бог тебе даст другое общество. Когда людей забирают из повседневной жизни, и забирают в армию, их забирают из одного общества и поселяют в другое. Все со мной? Поселяют в другое. Такие же ненормальные, как они. Такие же, которые оставили все ради Иисуса. И ты находишься в армии Христа. Ты находишься в структуре, которая что-то начинает делать. Сразу скажу, что тебя будут ненавидеть, тебя будут плевать, тебя не будут понимать. Почему? Потому что тебя Бог отделил. Тебя Бог отделил. Ты никому ничего не можешь сделать, и не можешь ты назад уже в свой кокон не сможешь залезть. Это невозможно. Это просто забрано. Окей? Когда приходит призвание, приходит разрушение взаимоотношений с людьми, с которыми тебе не по пути. Происходит разрушение взаимоотношений с теми, с кем тебе не по пути. Хочешь ты это, не хочешь ты это. И я потом уже, знаете, научился просто это принимать. Я имею мир со всеми, если это возможно. Я люблю всех, протягиваю руку всем, кто пытается, знаете, как-то дружить. Я открыт ко всем. И ты должен делать то же самое. Но есть моменты, люди, которые не смогут быть вокруг тебя. Они не смогут находиться вокруг тебя. Когда приходит призвание, еще раз повторю, приходит разрушение взаимоотношений с людьми, с которыми не по пути с тобою. С ними не по пути. И Господь просто отделяет. Они не способны. Я уже говорил на школе G12, вот буквально в прошлую среду. Мы все с вами были в школах и все занимались бегом, так? Был урок физкультура или как здесь там, да? Как он называется, я забыл. Да, ПИ, да, там как. Да, и, короче, другими словами, физкультура. И ты начинаешь бежать. Я в своей школе бегал хорошо. Не от того, что я был спортсмен, потому что я убегать умел. Потому что меня постоянно кто-то хотел догнать и дать мне. И я научился просто классно бегать. И серьезно, я даже медали брал. Я вам серьезно говорю. Я, знаете, я всегда говорю, что у тебя должна быть цель. Амин? Ну, например, у меня была цель удрать. И я так классно научился удирать, серьезно, что медали начал брать. Серьезно, у меня не было цель там завоевать медаль, у меня была цель просто удрать, потому что у меня не было отца и старшего брата не было. И всегда по шее получал я. Все знают, что такое жить в России, аллилуйя. Те, кто понял, понял, те, кто не понял, слава Богу. Понимаете? И в общем, я научился просто хорошо бегать. И я хорошо бегал, я классно бегал, я был один из первых в школе, очень хорошо занимался физкультурой. Ну, вы поняли почему. И, короче, и иногда люди, знаете, иногда парни, они пытались присоединиться к тебе и вот как бы, ну, вместе с тобой подбежать. А у меня уже выработался мой, как вам сказать, мой такт, мой ход, мой, как вам сказать, уже моя скорость, выработался мой стиль бега. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Стиль. То же самое, как музыканты. У тебя свой стиль. Кто-то приходит, хочет поймать, и он не может. Он не в твоем стайле, он еще не поймал ничего. Вот это для музыкантов. Okay? И я, в общем, бежал. И иногда, знаете, кто-нибудь такой, догоняет тебя и пытается с тобой там побежать, знаешь? И он бедный там, как дела? Я говорю, хорошо. Ну как ты там бегаешь? Я говорю, классно. И я бегу, у меня уже второе дыхание открыто, все, знаешь, четко могу мотать и мотать и мотать. И он бедный там, знаете, я там еще заставляю там столько, 10 кругов, 15 кругов и понесся. И знаешь, и он пытается догнать тебя, и потом он такой бежит, а потом такой, Марокко с тобой. И сидит там, приседает, что-нибудь там делает, там, знаешь. Короче, бросил, он не смог со мной бежать. Знаете почему? Потому что образ моей жизни, то есть моя скорость, то есть моя дисциплина и, как вам сказать, мой стиль не позволяет ему быть рядом со мной. Вы все? И то же самое я хочу вам ответить, что и потом со мной выработались люди, которые уже бежали со мной, и мы бежали, разговаривали с ними, они уже подхватили мой такт, мой стиль, знаешь. И мы просто бежали, 2-3 человека, мы бежим, кто-то пытается догнать, спустился и где-то там сел на колесо там отдыхать. Понимаешь? И, в общем, с тобой смогут бежать только те, которые поймают твой такт и твой ход. Вы все со мной, да? Я имею в виду, у тебя вырабатывается твой стиль. Когда Бог вырывает тебя, у тебя абсолютно другой путь. И иногда люди захотят, и они не поймут тебя, потому что у тебя своя сфера, у тебя свой тренер, у тебя свой круг, у тебя свое дыхание, у тебя свой стиль. И они просто выпадают. Они не могут бежать с тобой. То же самое, родные мои, точно так с Богом. Когда приходит призвание в твою жизнь, ты знаешь, что что-то в твоей жизни должно произойти великое. Я не знаю, я был маленьким мальчиком, мне еще было очень мало лет. И я всегда знал в своей жизни, я ложился спать и просыпался, я знаю, что что-то в моей жизни должно произойти большое. Я не знаю это что, я не знаю, когда оно начнется, я не знаю, откуда оно возьмется, но что-то в моей жизни должно произойти большое. Кто так чувствует себя? Поднимите руку. Что-то внутри тебя должно выйти. Я не знаю что, я не знаю когда, но оно в свое время должно выйти. Вот это мое чувство, с которым я жил и живу по сей день. И я знаю, что Господь для чего-то приготовил. И только такие люди с таким же самым темпом могут подключиться и бежать и достигать тех же вещей. Другими словами, не держи вокруг себя тех. Если бы я всех своих друзей, которые не могли бегать, знаете, люди, которые курят, там, знаете, я никогда не курил, не пил, будучи даже мирским парнем, я просто держал, знаете, просто хорошо, хорошую жизнь вел, физически даже, ради своего здоровья. И если бы я вот этих курильщиков, всех ребят, которые пили, да, пытался со собой тащить, я вам честно скажу, я бы никогда ни одного марафона не выиграл. Вы все со мной? Никогда. Знаете, что я сделал? Я говорю, бай-бай, увидимся за финишной чертой. Фу, меня нет. Потом уже они догнали, я уже сижу там, привет, ребята. Понимаешь? Я имею в виду, что у меня нет времени. У меня нет времени, я хочу бежать. У меня другая категория, я хочу быть там. Если ты попытаешься оставить вокруг себя тех людей, которых тебе жалко, вот, жалко, мне так хочется, чтобы он тоже был со мной. Да, ты можешь ему помогать, но пусть это не будет ценой твоего призвания, вы слышите? Если Бог тебе сказал выехать из этого города, и так мне Бог сказал, выйди из этого города и едь вот туда, там, где нет ни одного друга, ни одного человека, ничего, и стань на колени и начни молиться, потому что отсюда я выведу тебя в обетованную землю. Не оттуда, а вот оттуда. Я приехал, стали на колени, тоже начали молиться. То же самое, родные мои, никогда не попытайтесь удержать вокруг себя людей. Вот ты знаешь, мне вот жалко моих родственничков. И вот я вот, знаете, если бы мне жалко было там маму, которую я оставил в своем городе, брата там, сестер, своих родственников, всех оставил, выехал один единственный со своей женой. Сейчас они все со мной, сейчас они почти все со мной. Понимаете? Работают, трудятся. Почему? Потому что потом люди уже могут схватить. Но ты можешь взять и начать жертвовать своим призванием, чтобы остаться с этими людьми. Тебе их жалко, родные мои. Жалко у пчелки. Тебе нужно встать и выйти. Если тебе это Господь сказал, у тебя внутри конкретно будет четкий голос, который скажет тебе, твое время на этом месте закончено. Встань и вперед. Больше у тебя нет времени оставаться на этом месте. Что бы это ни было, я уверен, что на каком-то уровне вы себя найдете. Это только номер один. Отделение от людей, отделение от структуры, отделение от церкви, в которой ты раньше жил, отделение от родственников, которые сидят на этом же умственном уровне, с которыми ты не достигнешь великих вещей. Которые всегда, может быть, говорят, о, бесов изгонять, это там, это нельзя, это только особо помазанное. Другие говорят, что бесов вообще не, в верующих вообще бесов нет. Понимаешь, третье, то, третье, четвертое. Понимаешь, и у каждого своя теория. Я живу по Слову Божьему. Я выгоняю их там, где они есть. И их много. Везде. Те, кто был на энкаунтере, сказали, аллилуйя. Их много, очень много. Я не знаю, откуда их столько. Понимаешь, я имею в виду, что и мы делаем просто свое дело. Мы делаем свое просто дело. Написано, идите и делайте, я иду и делаю. Я не сижу, не разбираюсь. А ты верующий? Да, в тебе бесов нет. А он там, да, да, нет, в тебе бесов нет, все нормально, это так. Ты зеваешь. Вы понимаете, если бы я по теории вот этой вот жил, знаете, вот этой дебильной теории, которая мне раньше говорит, верующих бесов нет, то они только в верующих и живут. Я вам серьезно говорю. Зачем ему неверующий? Он ему уже принадлежит. Это отдельная тема. Понимаете? Они только там и живут. Это их сфера. Только они видят туда и начинают. Там где-то не простил, зашло. Где-то что-то проклял, зашло. Где-то что-то сказал, прицепило что-то до тебя. И потом не знаешь, почему ты в рабстве живешь. Почему ты ненавидишь всех? Почему ты простить никого не можешь? Почему у тебя ненависть к этим людям? Почему тебя тянет на блуд сверхъестественно и невозможно остановиться? Потому что что-то там есть, которое мешает тебе жить. Если я был, знаете, такой правильный пастор. Ты верующий? Да. Крещение Духом Святым получил? Да. Тебе бесов нет. Родные мои, человек состоит из трех сфер. Дух, душа и тело. Бесы никогда не живут в духе. Дух – это возрожденная часть божества. Все со мной? Бесы живут только в теле и в душе. Это две сферы, которые дьявол занимает. И вот таким образом бес может жить в человеке, который крещен Духом Святым, говорит на языках. Вот скажите мне честно, верующие грешат? Еще сильнее, чем неверующие. Серьезно, сам видел. Еще серьезнее, если срывается, то срывается уже так, что неверующие там. Ну он дает. Терпел долго, наверное. Окей, смотрите. Это делает Бог. Он отделяет тебя, то есть он отделяет зерно от шелухи. Это в Библии четко есть именно отделение. Ты мог расти с этими людьми, Ты мог жить с этими людьми, но вы знаете, что когда рождается семечко, да, когда рождается, вернее, колосочек, да, в нем есть зернышко, и это зернышко, оно сверху покрыто шелухой. Все со мной, все знают, как стоит колосок, все знают. И вот эта шелуха, она должна быть в определенный момент отделена. Вы все со мной? Потому что шелухой хлеб никто не ест, и, ну, я можете представить, все в зубах застряет, но это невозможно. Такой хлеб, все отделяется, все выветривается, вывеивается. Почему? В определенный момент тебе эта шелуха была нужна. Эти люди, может быть, которые были вокруг тебя, они помогали тебе состояться. Но приходит определенный момент, и Бог отделяет тебя. Вы все за мной? Он отделяет тебя. Место из Священного Писания, можете просто открыть Слово Божье, у кого есть, кто записывает, запишите. Луки 3:17. Бог отделяет, то есть это не дьявол. Некоторые люди говорят: «О, дьявол меня искусил, все меня вокруг не любят, все меня вокруг не понимают, ну я же доброго хочу, ну я же доброго хочу, ну я же хочу молиться». Плиз, текай оттуда, тебя все равно не поймут. Шелуха зерно не поймет. Шелуха легкая и быстро летает, когда ветер подул. Подул, шелуха полетела. Это ее стиль жизни, мы летаем. Зерно, оно тяжелое, окей? И в один прекрасный момент: «Это же мой любимый братик!» А тут «А-на-на!» Зернышко выскочило, шелуха отскочила. И смотрите, что здесь написано, Луки 3:17. «Лопата его в руке его», окей? Что такое лопата? Объясняю. В старое время не вывеивали, как сейчас, комбайнами. Лопата называлась большая палка, цепь или веревка и маленькая палка. То есть, помните, да? Такой есть момент, если кто видел по истории. И эта палка называлась просто, или ей вывеивали. Другими словами, когда выходили и высыпали огромную кучу, как вам сказать, зерна и начинали выбивать. Другими словами, и когда дул ветер, образовалось две кучи. Одна куча зерна, другая куча, когда ее через сито еще просеивали, и другая куча шелухи, которую относила ветром подальше, и она садилась на своем месте. Получалось две кучи после вывеивания: зерно и шелуха. Окей? И вот это отделение номер один, когда ты достиг своего, может быть, поспевания, достиг чего-то в своей жизни, и ты уже чувствуешь, что что-то ты должен делать для Бога. И приходит такой удар, просто как лопата, да? Такой бэм! И ты смотришь, пфф, отлетело. Родственники туда, ты туда. Потом не понял, что-то произошло. Потом ты назад. Пытаешься, ну вы понимаете, ребята, там Бог. Я вам точно даю, Бог там, 100%. Никакого там Бога нет. Это дьявол, это заблуждение, это дьявол. Да нет, это Бог. Почему такие два разных мнения? Шелуха и зерно друг друга не понимают. И никогда не поймут. Зерно – это то, что было выбито от шелухи. Оно предназначено, чтобы стать хлебом. Шелуха – это был момент, когда было вспоможение зерну вырасти. До определенного момента тебе нужна эта шелуха и эта шкарлупка, которая тебя обогревает, растит. Ты, я ж тебя растил. Я ж тебе сэндвичи паковал. Я ж тебе вот. Сыночек, что ты с мамочкой делаешь? Ничего. Я просто иду, куда мне Господь сказал идти. Он мне сказал, он ударил. Я пошел. Отскочила какая-то вещь от моей жизни. Я пытаюсь понять, я разговариваю, я вижу, что эти люди, они не предназначены идти. Они не могут идти. Они не способны идти. И твое пребывание на том месте, оно не сделает их зерном. Вы все со мной? Может быть, придет время, и что-то Господь сделает с этими людьми. И может быть, и они станут зерном. Но в этот момент это больше не твое место. Приходит отделение. Тебя никто не поймет. Лопата его в руке его. Луки 3:17. Еще раз прочитаю. Лопата его в руке его. И он очистит гумно свое. То есть свою жатву. Он очистит. Он собрал, потом очистил. И смотрите, что дальше. Он очистит гумно свое, соберет пшеницу в житницу свою, а солому, то есть весь мусор, который была пшеница отделена, вся шелуха, он сожжет огнем неугасимым. Он сожжет огнем неугасим. Я думаю, достаточно определил вот этот один первый пункт, пункт номер один, отделение. Ты не сможешь быть вокруг тех, которые раньше были с тобой. И до определенного момента они были помощью тебе, они были благословением для тебя, они были успехом для тебя, они были помощью для тебя. Но здесь приходит момент, когда ты больше не вмещаешься в эту шкарлупу назад. Окей? Номер два, пишите, пункт номер два. Пункт номер два. Не знаю, наверное, так и получится. Разделить на два служения. Ну, дай Бог, конечно, чтобы нет. Пишите, пункт номер два. Атаки. Атаки. Первое было отделение, тебя никто не понял. Куда это? Куда Цивин пошел? Что Цивин там робит? Окей, мы подивимося. Дивимося день, дивимося два, дивимося месяц. Ну все, наше терпение лопнуло уже. Давайте предпринимать какие-то меры. Здоровый мужик, 30-40 лет, насчет него меры начинают предпринимать. Чего? Он может, он сам выбирает, куда он идет, он сам выбирает, что он хочет делать в своей жизни. Амин. Я куда хочу, туда иду. Я не пошел сатане служить. Я пошел Господу служить. Радикально. Вы все за мной? Я не служу Богу сисюнь. Я служу Ему по-настоящему. Если я беру Слово, я хочу видеть исполняющееся Слово в моей жизни. Все со мной? А иначе я не хочу служить мертвому Богу. Вы слышите меня? Никогда! Никогда в жизни! Если написано, изгоняйте бесов. Если написано, исцеляйте больных. Если написано, сделайте чудеса. Где последний раз вы видели чудеса? Я каждый день хочу их видеть. Я каждый день хочу их слышать, что Бог меняет, исцеляет и освобождает людей. Вот такому я Богу служу и умру за такого Бога. Я не умираю за мертвечину какую-то, за религию мертвую я никогда в жизни не пойду. Но за моего любимого, прекрасного Иисуса, с которым я живу каждый день и молюсь Ему, и общаюсь с Ним, и служу Ему, вот за этого Бога я хочу умереть. Вот за такого Бога я хочу не то, что умереть, умереть легко, всю жизнь отдать. Умереть это секунда, и ты с ним. Отдай ему 80, 70, 60 лет своей жизни. Отдай. Вот это жертва. Вот такому Богу я служу. И кто хочет меня переубедить, бесполезно. И молиться тоже бесполезно. Я пропал без вести. Окей. Назад. Атаки. Пункт номер два. Приходит момент, когда те, которые обогревали, Бог отделил. Окей, они уже поняли, что все, тебя не вернуть. Второй момент. Начинаются усиленные молитвы и посты за тебя. Это если у тебя команда духовная. А если у тебя команда не духовная, о, там столько начнется по телефону мусора литься. Просто мусорный провод, знаете, открывается такое ведро помоев постоянно. Знаете, как мне звонят, Бог служителей подводит в команду, и они начинают служить. И сразу звонки начинаются. Почему я на них не обращаю внимания? Почему я к вам никогда не подхожу? Потому что я знаю, что дьявол открыл мусоропровод. Канализацию открыл. И я знаю, что это пункт номер два. И мне звонят. Ты знаешь, кто в твоей команде? Он только попал к тебе. Ты его там знаешь 2, 3, 4, 5 месяцев. Я его знаю всю жизнь. Ось я тебе сейчас расскажу, что он робил. И начинается рассказывать, что он там, что в его жизни происходило. И такую грязь, ты знаешь, он там делал. Я выслушаю хорошо, говорю, спасибо за информацию, сестричка или братик. Говорю, спасибо большое, пусть вас Бог благословит. Ну так что ты будешь делать? Я говорю, ничего. Ну как, ты что, ну ты же ничего? Ничего. Господь его привел, он его изменит, и он его использует. Я здесь просто слуга, точно такой. 100% вам кто-нибудь позвонит и скажет, ты знаешь, куда ты ходишь. Ты знаешь того сатаниста. О, боженько, пропало дитятко. Серьезно, сколько я слышал вот этих вещей. Боже мой, я с Украины, поэтому прошу прощения. Вы понимаете, о чем я говорю? И все, пропала деточка, пропал. Такой хороший был мальчик, все, ушел. Лучше бы ты, сколько я слышал вещей, лучше бы ты у миру была. Слышали такие фразы, да? Какой мир? Ничего себе, люди готовы тебя дьяволу продать, чем живому Богу, представляете? Шелуха, беги быстренько оттуда. Атаки. В основном к те, кто выходят против тебя, но запомните одно такое очень интересное правило. Те, кто выходят против тебя, они же являются толкачом, то есть помощью, чтобы продвинуть тебя в твое призвание. Я несколько раз, знаете, я постоянно, знаете, противился тем людям, которые мне постоянно там грязлили, а потом я понял, они же создают толкач. Сейчас я объясню по Слову Божьему. Они же создают пуш, они создают ситуации такие, что ты не можешь никуда идти, только туда. Они делают ловушки, которые впоследствии тебя же приводят к познанию Бога, и там же ты начинаешь свое служение. Они делают все возможное, всякие капканы, всякие проблемы, и потом же именно эти люди и подводят тебя конкретно к будущему, они подводят тебя к большому-большому успеху. Помните Иосифа? Иосиф и его братья. Его братья ненавидели. Представьте, молодой Иосиф парень. У него призвание от Бога спасти Израиля. Помните, да? Все знают Иосифа, не хочу открывать эти места. Сильно долго займет. Иосиф, представьте, прекрасный парень, юноша, получает сны от Бога. От Бога, не от дьявола, от самого Бога. Получает сны, там, и то, что он спасет Израиля, там, и 11 звезд, и луна, и солнце поклонились, там, и так далее, и там снопы потом поклонились, и он все это рассказывает, он рассказывал это из радости, из открытого сердца, и просто братья его что сделали? Они взяли его и хотели уничтожить, амин? Все, что они хотели сделать, они хотели уничтожить, но я вам скажу, именно эти же люди поставили его в самый центр воли Божьей. Вы все со мной? Они же... Только они приблизили Иосифа в самый центр воли. Поэтому тот, кто выходит и атакует тебя, никогда не сопротивляйся. Потому что знай, что именно Бог использует этот инструмент в твою же пользу. Поэтому, когда мне говорили, все, там начинались грязь, начинались атаки, начинались все эти вещи, я просто сначала я упирался, сначала я там тоже, знаете, по своему, знаете, незнанию, знаете, как... ссорился с людьми, бросал трубки. Потом я просто научился уже, потому что я понял, что я это не остановлю, это будет всю мою жизнь идти. Я просто стал просто смиренно принимать, потому что я знаю, что именно эти же люди продвигают меня к моему будущему. И именно братья Иосифа, они продвинули его в самый центр. Они его именно в Египет и продвинули. Именно там его, там слава Божья и состояла в его жизни. И Иисус и Иуда, вспомните, да? Я только несколько фрагментов вам скажу. Ни один ученик не сделал столько для Иисуса, сколько Иуда. Знаете почему? Потому что только Иуда помог Иисусу состояться как Сын Божий. Он его предал, и он его передал в руки тех, которые убили его. То есть Иуда, другими словами, совершил волю Божью в жизни Иисуса. Вы все со мной? Те люди, которые атакуют и уничтожают тебя, сразу вам скажу, не противостойте. Не... Просто скажите, Боже, что будет в моей жизни, я отдаюсь тебе. Это твое призвание, которое приходит в мою жизнь. И все эти атаки, все эти отделения, все эти вещи я просто принимаю как от тебя. Потому что я вам скажу опять, это цена твоего призвания. Вы слышите меня? Это цена, ты ее не избежишь. Если ты хочешь в своей жизни достичь чего-то большого и не быть просто каким-то пискарем, знаете, не быть просто какой-то, знаете, маленьким пискарем в огромном океане, там, где плавают киты и акулы, да? Иди, маленький пискарик, нашел свою маленькую дырочку, нашел свою маленькую травку, и там потихонечку живем и питаемся. Я так не хочу. Амин. Если уже в океане, то давайте плавать. Амин. И поэтому я так и говорю, что мы с вами должны достигнуть. И вот эти все атаки, они подводят тебя именно в твое царство. Еще один момент. Давид и Саул. Помните Саула? Царь, который начал преследовать Давида. И этот царь сделал Давида своими преследованиями и атаками. Он сделал Давида настолько мудрым, настолько сильным, настолько проворным. Он сделал именно это Саул. Если бы он никогда за ним не гонялся, если бы он не преследовал, если бы не уничтожал, Давид бы никогда не занял своего места и не стал таким сильным царем. Саул помог состояться Давиду. Саул номер один был тренер у Давида. Поэтому все, которые преследуют тебя, хотят уничтожить тебя, хотят забрать что-то от тебя, знай, что это твои друзья. Серьезно, многих людей я сейчас хочу персонально просто поблагодарить, которые ненавидят меня. Потому что я знаю, что если бы не они, меня бы сейчас здесь не было. И все, я вам серьезно говорю. Третий номер. Я попытаюсь сегодня закончить. Серьезно, я попытаюсь. Такая хорошая тема, просто хочу закончить ее. Пишите третье. Номер три. Хорошее – это враг лучшего. О, Боже, вы даже не можете представить, насколько это серьезный пункт. Вот здесь ты уже, вот здесь, когда приходит отделение, нет проблем, ты противостоишь, ты научился воевать, ты научился ходить в атаках. Пункт номер два, тебя атакуют, тебя ненавидят, плюют, говорят, куда ты пошел, ты сам с ума сошел, подумай, что на тебе родственники подумают, что на тебе подумает мама, что на тебе подумает папа, дедушка, бабушка, что на тебе подумает Господь, куда ты пошел, ты знаешь, куда ты пошел. Все, ты этот экзамен сдал, нет проблем. Ты этот экзамен сдал, нет проблем. Ты научился ходить в депрессии, ты научился свергать депрессию, ты научился воевать против атак, ты научился стоять в них, принимать, ты научился. Все классно. Но до этого момента ты научился только быть в плохом и противостоять плохому. Но вот этот пункт, ох, это смерть множества помазанников. Вот этот третий пункт, я тебе серьезно говорю, я просто благодарен Богу, что Он забрал у меня мою первую церковь. Я настолько благодарен, потому что если бы Он не взял ее, никогда бы не пошли мы в что-то великое и даже не замечтали о чем-то великом. Потому что я согласился на хорошее, оставив лучшее. Пункт номер три. Хорошее – это враг лучшего. То есть не сделай, слушайте очень внимательно, не сделай временное благословение постоянными. У нас почти у всех есть тенденция оставаться в хороших вещах. Не вздумай это сделать. Не останься навсегда во временном благословении. Не останься навсегда во временном благословении. О чем я говорю? Есть момент, когда все мы хотим видеть успех. И мы настолько устали от атак, настолько устали от кровоточащих ран, настолько устали от разрушенных отношений, настолько устали от депрессии, от неуспеха и от провала, что в твою жизнь приходит маленький успех, маленький. Бог тебя благословляет совсем чуть-чуть. Ты попал в дом Потифара. Все со мной. Ты попал в дом Потифара. И ты, классно, я больше не раб. Я имею в виду, что ты раб, но ты уже хозяин над рабами, ты хозяин в доме, у тебя есть, ты уже царствуешь, властвуешь. У тебя маленькое свое, знаете, маленькое царство такое. И ты согласен. Сколько я видел, родные мои, я не хочу, чтобы эта зараза была в нашей церкви. Никогда не останься в хорошем. Хорошее в жизнь каждого из вас придет. У музыкантов боролся, играл, пригласили в маленькую группку где-то сыграть. И ты стал, поиграл. Вау, вот это я хочу. А Бог говорит, а вот это не я хочу. Молодец, ты вкусил чуть-чуть, а теперь вперед, у меня есть что-то намного больше для тебя. Ну, Господь, ну мне же так тут хорошо. Я знаю, о чем я говорю. Господь, у меня же такая хорошая церковь. Господь, мне просто классно. Мне уже дали служение. Мне уже дали какое-то... Родные мои, молись дальше. Никогда не сделай временный успех постоянным местом жительства. Никогда не сделай временный успех постоянным местом жительства. Сколько людей я встречаюсь... 3, 5, 10 лет назад я встречался с ними. У них огонь в глазах горел. Они хотели чего-то великого. Сейчас встречаюсь... У него маленькая церквушка, у него группка. Смотрю, в глазах огонь умер. Жажда ушла. Он насытился и успокоился. Ему уже все хорошо. Я говорю, как дела? Слава Богу. Я говорю, что у вас происходит? Ну, потихоньку. Знаете такой ответ? Потихонечку. Слава Богу, все нормально. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот это вот, когда человек сделал хорошее врагом своему великому будущему лучшему. Он уселся, он в доме Потифара разложился, все прекрасно. Но Бог хочет тебя вывести оттуда. Бог хочет забрать тебя. Да, может быть, по пути из дома к Потифару в твое царство будет тюрьма, будет фонарь под твоим глазом. Может быть, будет какая-то подножка, может быть, будет какое-то падение. Может быть, будет какое-то, знаешь, кто-то что-то сделает с тобой. Боже мой, мы должны научиться выходить из хорошего. О, как тяжело, я знаю, родные, я знаю. Как тяжело бросить хорошее. Война успокоилась. все улеглось, все классно. Давид, который перешел по ту сторону, помните, от Саула, ушел по другую сторону, там, где были филистимляне, и он уселся. Ему дали город, он потихонечку там уничтожал народы, которые Господь сказал уничтожать, тихонько все прятал, грабил их потихоньку. И он мог сказать, все классно, я уже имею свои там 600 или сколько там уже ребят было, у него постоянно больше было ребят, хорошие ребята, сильные, которые были вокруг него. Он был уже полководцем, сильным мужчиной. Он захватил многое, его имя было известно. Он потом все равно сказал, нет, весь Израиль, Господь сказал, весь Израиль будет служить Господу, и я буду царем Израиля. И потом он вышел из этого, и он взял то, что он должен был взять. Хорошее, то есть, не сделай временное благословение своими постоянными. Если первый экзамен проходят многие, второй проходят многие тоже, но третий, один из самых сложных, потому что большинство служителей, когда доходят до первого маленького успеха, настолько устали от войны, что не хотят ее продолжать и сдаются, оставаясь в маленьком успехе. Вы слышите меня? Честно скажу, вот здесь дьявол победил. Тебе маленькое служение, то маленькое. Тебе уже хорошо. Тебе уже звонят, говорят, здравствуйте. Тебе уже, может, кто-то называет там служитель, пастор или там еще как-то. И ты такая, хорошо. Столько войны было. Слава тебе, Господь. Хоть что-то в своей жизни достиг. Но это не есть Божье предназначение. В этом случае сразу скажу, сатана победил, родные. Дьявол победил. Он довел тебя до маленького успеха. И он оставил тебя в доме Потифара. Он оставил тебя, может быть, за линией, там, где были филистимляне. И оставил тебя, как Давида, по ту сторону. Ты должен царствовать там. Но ты уселся вот там, и тебе уже хорошо вот там. Я вам серьезно скажу, родные, вот на этом экзамене многие сдают. Сколько я видел друзей, людей, которые горели огнем, горели славой Божьей, хотели видеть огромное. И когда они, пройдя многое в своей жизни, встретились с каким-то маленьким успехом, они сказали, все, вот это мое, я больше ничего не хочу. Я внутри смотрю ему в глаза и вижу, он не удовлетворен. Когда ты достиг своего, ты будешь удовлетворен. Вы слышите меня? Просите Бога, чтобы быть ненасытимым и недовольным. Чтобы быть голодным. Только голодные люди достигают вещей. Пресыщенные, обогащенные люди. Они ничего в своей жизни не хотят. Они садятся и соглашаются на мелочи, когда у Бога есть огромная слава. Бог хочет тысячи спасать, а ты согласился на десятках. Бог хочет миллионы спасать, а ты согласился на сотни. Боже мой, выведи нас из этого менталитета. Смотрите, Израиль променял хорошее на лучшее. Помните Израиль, да, когда Господь вывел их? Он их вывел из Египта и вел их в обетованную землю. Знаете, на чем Израиль остался? На манне, что они не болеют, золото ограбили, вроде золотишко вроде есть. Пошли, посмотрели обетованную землю и сказали, ой, Боже, там надо воевать, там надо брать, там надо свергать, там надо все делать. Господь говорит, а вы что думали, так просто все? О, не, Господи, that's okay, мы не способны. И они согласились на хорошее, родные. Они оставили призвание Божье, они оставили это великое будущее, оставили и согласились на мелочи. И они умерли в пустыне со своей манкой, окей, с кашкой. И померли со своей водичкой и со своими кроссовками, которые не вытирались. Понимаешь? И им этого было достаточно, чтобы им нормально было, нравилось жить вот так. Но я не хочу этого, вы слышите меня? Я не хочу этого, я хочу великого. Я не знаю, насколько большое оно будет, но мне всегда будет мало. Я хочу, чтобы тебе всегда было мало. Я уже говорил за рестораны, в которые приходят, знаете, такие богатые рестораны, и тебе приносят такую огромную тарелку, и там такой маленькая петрушечка лежит, две горошины, две. И, знаете, этим, как он называется, этим горчицей такой нарисован, знаете, лицо с улыбкой. Там где-то маленький кусочек рыбки лежит, они приносят. Приятного аппетита. Смотришь, 49,99. Смотришь, думаешь, как, что есть? Посмотрел, улыбнулся. И некоторые люди делают вид, что они наелись. Сидят горошинку, режут на 4 части. И улыбаются, разговаривают. Я говорю, фу, я хочу есть. Я голодный. Марокко с этим рестораном. Сами ешьте эту улыбку. Я пошел куда-нибудь, в буфет. Аллилуйя. Вы понимаете, о чем я говорю? Я голодный. То же самое в духовном мире. Я голодный. Я хочу кушать. Я хочу видеть нацию спасенную. Я не хочу видеть чуть-чуть тут, чуть-чуть так. Я хочу видеть успех, прорыв, славу Божью, огонь, пробуждение, силу, чтобы действительно то, что входит в тебя, меняло тебя. Не просто вышел пасторушка, там тебе, о, братья и сестры, склоним наши головы. Нет, давайте поднимем наши головы. Давайте, наверное, что-нибудь сделаем в своей жизни. Давайте в своей жизни что-то достигнем. Я не хочу протратить свою жизнь, как земляной червяк. Сделал свою дырочку и бегаю по ней туда-сюда, туда-сюда, и мне нормально. Чуть-чуть дождик, чуть-чуть там плесени, и все хорошо. Моя плесень. Я не хочу быть земляным червем. Я хочу достигнуть чего-то в жизни. Я хочу видеть таких же ненормальных вокруг. Таких же голодных вокруг. Ты не сможешь бежать со мной, если ты не голодный. Ты оставишь. Ты скажешь, у меня дыхание не позволяет. О, тебе бежать придется быстро. Четвертый момент. Слава Богу, не буду растягивать. Четвертый момент, последний пункт. Последний пункт, родные мои. Смерть. Смерть. И вот здесь, когда ты дошел до этих моментов, ты прошел все. Ты прошел отделение. Ты прошел атаки. Ты не согласился на хорошее. Ты сказал, у меня есть большое. И ты даже оставил то. И все люди крутят у виска и говорят, ты что, ненормальный, ты оставил. Мы же тебе местечко тут приготовили. Ты же тут будешь и петь, и играть, и проповедовать будешь. И тут маленькое что-то вести, тут и там будешь. Ты чувствуешь, не мое место. У вас слишком узкое мышление. Слишком маленький кругозор. Я хочу быть с кем-то, кто будет тащить меня. Кто будет такие вещи говорить, которые взрывать меня будут. Я хочу видеть вокруг себя тех, которые будут тянуть меня на уровень выше, и никогда не будут удовлетворяться. Смерть. Бог мой, это одна из самых последних черты финишной перед помазанием. Смерть проходили все. Иисус номер один. Пустыня. Второе, он проходил смерть, когда он входил в свое призвание, то есть крест. То есть его призвание было исполнить, спасти человечество. Это не наше призвание. Наше призвание проповедовать Евангелие, спасать людей, но не наше призвание умирать физически. Но наше призвание умереть для всего того, что есть вокруг нас. Смерть. Очень серьезный момент. Когда я вижу великих людей в великом служении, я знаю, что все они умерли. Я вам серьезно скажу. Когда я вижу людей в великом служении, людей, которые действительно, ты знаешь, мы знаем все имена этих людей. Я знаю, что все они умерли. Иначе невозможно иметь служение такого уровня, если ты не умер для себя. Если ты не оставил свой жизненный комфорт. Если ты думаешь, что с призванием ты сможешь захватить все, ты глубоко заблуждаешься. Призвание вычистит все. Призвание вычистит все. И когда ты подойдешь к пункту номер 4, ты просто назвал их пункты. Ты не будешь идти по пунктам. Это ты даже, когда ты в эту вещь попадешь, ты даже забудешь эту проповедь. Но когда ты выйдешь из нее, ты скажешь, Боже мой, я это уже написал, когда я никогда не пишу вещи, в которых я нахожусь. Я пишу вещи, в которые я прошел. Окей? смерть. Когда ты пойдешь к своему призванию, там будет огромный тест, который и решит твою судьбу и твое призвание. Который и решит. Этот тест, он решит твою судьбу. Смерть — это значит отдать Богу самое лучшее. То есть то, что Он попросит. Он не попросит всего. Слушайте меня очень внимательно. Он не попросит всего. Он попросит именно то, что самое лучшее в твоих глазах. Самое лучшее, что ты ценишь больше всего в своей жизни. Мне пришлось отдать несколько вещей. Мне пришлось отдать свою машину, 911-й Porsche, коллекционная модель, 50 тысяч машина стоит. Мне пришлось ее отдать. Я говорю: Господи, я продам, я тебе десятину отдам. Говорит: отдай, с потрохами и с колесами красивыми. Пришлось загнать. Тому того, кто ее забирал, он как узнал, что это donation, то есть пожертвование. Тот, который машину забирал, он чуть там около трака не умер. Его надо было этими, знаете, jump cable-ми. Он говорит: ты ненормальный. Он говорит: а ты откуда? Я говорю: с Раши. Говорит: вы все, говорит, в Раши ненормальные. You Russians are crazy. Так показывает мне. Пошел, говорит, я до этой машины не прикасаюсь, сам загоняю ее. Я говорю: окей, загнал ее, там зацепил. Он говорит: все. Бог мне сказал отдать. Потом он сказал: у тебя сколько аккаунтов? Два. Он говорит: нет. Три. Ну как, Господь, два, которыми я пользуюсь? Нет. Еще один, которым ты не пользуешься. И он самый толстый, самый жирный. Знаешь, как американцы говорят, juicy. И этот мой самый любимый аккаунт, никто о нем не знал, только жена. Он juicy был, мы туда все откладывали. Господь говорит: все. Он говорит: помните, как ему приносили все, и жир, все приносили в жертву. Господь говорит: вот все, говорит, и мясо, и жир, все, сок, все отдай. Пришлось вычистить все аккаунты, потом говорит: пройди через свой дом и вычисти все, что не славит имя мое. Все, что не славит имя мое. Я сгребал все, начиная от журналов, заканчивая кассетами, все, короче, с дома, ящики выгребал и выбрасывал, Света знает. Моменты. Потом еще одна цена, четыре вещи он попросил меня, и потом он мне сказал рассказать моей жене все мое подноготное. Всю. Мужчины, можете представить? Все. Все ваши тайные моменты. Все, что вы любите. Все, что вам хочется. Все, что у вас было. Сесть перед женой и все рассказать. Пришлось сделать. Но потом, опять же говорю, это никогда не делайте, если это тебе Бог не сказал. Бог просто вычищал мое сердце, и Он хотел быть уверенным, смогу ли я тебе доверить души. Придет смерть, родные мои. Придет смерть. Когда Бог подошел к Аврааму, послушайте меня внимательно, когда Бог подошел к Аврааму, Он не попросил у него Измаила. Все здесь? Он не попросил у него Измаила. Он сказал: отдай Исаака. Некоторые люди думают: о, Бог у тебя сына попросит. Нет, это символ того, что в твоем сердце. Вы все со мной? Бог не будет просить твоих детей. Просто на тот момент у Авраама все, что занимало сердце Авраама, это не Сара, не Измаил, не его, не Агарь, никто, не его все друзья, ближние там, да, занимало сердце его именно Исаак. Исаак занимал место. И он сказал: возьми своего сына. И еще подчеркнул: твоего любимого сына. Там так классно написано. Не хочу открывать, сами прочитайте. В Бытие, по-моему, 12 глава, все там есть. И он говорит: возьми своего сына, своего любимого сына, единственного сына, и принеси мне в жертву на горе, которую я укажу тебе. Родные, я вам серьезно скажу. Без смерти вы можете пройти все эти три вещи. Смерть — это будет экзамен самый последний, который тебе, хочешь ты или не хочешь, все ученики выложили все свое. Потеряли все свои бизнеса, все, что у них было. Даже Петр говорил: отец, извиняюсь, он сказал: учитель, мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам? Иисус говорит: вы получите не только в веке сём, но и в веке грядущем. То есть они говорили: Господь, мы оставили все. Если ты думаешь, что ты сможешь удержать что-то вокруг себя и не отдать его Богу, Ты глубоко ошибаешься. Цена должна быть уплочена. И кому-то нужно будет занять место служителя. Но служителя, я вам серьезно скажу, я могу смело сказать, родные мои, смело могу сказать, 90% людей не проходят последний экзамен. Я это знаю, я это вижу по глазам, я четко вижу, когда Бог начинает работать с человеком и говорит, отдай вот эту вещь. Просто проверь себя сейчас. Если Бог тебе скажет отдать дом, отдашь ли ты? Если Бог тебе скажет отдать твою машину, отдашь ли ты? Если Бог скажет тебе пожертвовать все в твоем доме, отдашь ли ты? Если Он скажет отдать все свои деньги, отдашь ли ты? Проверь свое сердце. Я не говорю, я не тот из проповедников, который говорю, а теперь быстро выворачивайте карманы и сносите все на сцену, и пусть вас Господь благословит. No. Я так не заканчивал никогда. Я говорю, что Бог скажет в твоем сердце? Может, в твоем сердце самое любимое – это какая-то вещь, какая-то картина, какая-то мелочь, которая держит твое сердце. Родные мои, цена твоего призвания, ты должен уплатить это перед тем, как ты войдешь в свое призвание. И смерть – это когда что-то внутри тебя ломается. Я знаю день моей смерти, я знаю дату моей смерти, месяц и день, когда внутри меня все сломилось. И мне Господь сказал, а, да, я забыл еще один момент. Он мне сказал, 40 дней поститься только на одной воде. Тоже, сори, забыл. Вы понимаете? 40 дней. Когда я вот это все сделал, он мне сказал, теперь 40 дней постись. Жена видела, а я уже ездить не мог, она меня возила. Энергии не было даже смотреть. 40 дней. Что Бог скажет сделать тебе? О, мы все хотим быть известными. О, мы все хотим, чтобы нас знали. О, когда тебя начнут знать, ты скажешь, лучше бы меня никто не знал. Потому что каждая черта твоего характера и твоей жизни, все, что было раньше тайным, станет явным. Все, что раньше ты не хотел, чтобы тебе знали, все позвонят твои родственнички и расскажут. Ой, упс, а там есть что рассказывать, аминь, аминь. Ну, у всех у нас. О, я хочу. О. Бирочка такая. Когда я на дилерской, знаешь, как иногда проезжаешь около дилерской, смотришь такие машины. Иногда бывали моменты, что зайдешь там с кем-то, там кто-то по дороге говорит, остановимся, посмотрим эту машину. Я такой подхожу, знаешь, я вижу, парень такой тоже подходит. Я говорю, слушай, какой крутой Кадиллак, только вышел. Я говорю, я его хочу. Мне так хочется эту машину. Я подхожу к этой машине, и там... Знаете, так все он обклеен такими, знаете, бумажечками, там, гарантия, то, там. И потом такие маленькие буквочки написано там, 599900, 60 тысяч, plus tax. Я такой, ой, that's okay. Это говорит, знаете, о чем? О том, что я не хочу эту машину. Те, кто хотят служения... Все, что когда ты наткнешься на эту вещь, ты натыкаешься на бирочку, то есть на ценник этого служения. И когда я смотрю, и когда, а другой может скажет, а я хочу эту машину. И он берет и начинает платить. Почему? Потому что он хочет эту машину. Я говорю, о, нет, я не способен на такие вещи, я не хочу, но that's okay. Это сразу, знаете, иногда все хотят служения. Я, когда я назову сейчас, скажу, кто хочет быть в служении, кто хочет иметь помазание, кто хочет иметь успех, все поднимут руки. Я уверен, что все поднимут руки. Но когда начнется цена, вот здесь начнутся руки опускаться, опускаться, опускаться. И в зале будет мало людей, которые только захотят пройти через эти вещи. Я вам серьезно говорю, родные мои, мы все хотим великих вещей. Я здесь для того, чтобы вам рассказать реальность. Я не хочу здесь обманывать, говорить, прыгайте к Иисусу, тут так классно. Тут ванна с пузырьками, всем будет приятно, все друг друга любят, аллилуйя. Но, родные мои, служение будет стоить, и стоить будет дорого. Готов ли ты уплатить цену, чтобы действительно не знали тебя люди? Зарисоваться там, объявление насчет себя сделать, все могут прямо сейчас, тебя весь Сиэтл будет знать. Но кто ты по-настоящему? Имеешь ли ты сердце? Имеешь ли ты способности? Имеешь ли ты помазание? Можно иметь сердце и способности, родные мои, но помазание – это необъяснимая вещь. Вы все со мной? Помазание, родные мои, приходит после уплаченной цены. У каждого цена будет разная, я не могу сказать. Я знаю, что для меня мое помазание, одна моя жена любимая знает, стоило всего. Скажи себе, всего, родные мои, вы даже не знаете, всего. Начиная от друзей, заканчивая деньгами, вещами и даже своим собственным телом. Бог даже тело мое проверил, способен ли я нести на себе служение людей. Цена, родные мои, захотим ли мы с вами уплатить цену? Я хочу, чтобы эта тема, она не посадила вас, но дала вам правдивый и чистый, как вам, правдивую чистую информацию о том, что будет стоить призвание. И призвание не раздается первому попавшемуся. Спасение раздается всем, родные мои, всем. Но призвание Господь дает не избранным, а тем, кто согласился уплатить всю цену и пройти до конца этого пути, и перейти в финишную прямую. И это нелегкая вещь. Это нелегкая вещь. Я честно, как Богу сказал, я уплачу любую цену. Я до сих пор буду платить, потому что я продвигаюсь от силы в силу, от славы в славу. Аминь. И мы с вами будем это делать. Давайте я сейчас прочитаю еще одно место. И мы будем заканчивать. Каин и Авель. Помните Каина и Авеля? Написано, Авель принес Богу жертву лучшую. Но если мы посмотрим в оригинал, он принес ему жертву, которая была приятна Богу, то есть то, что Бог хотел. Вы все со мной? Сейчас я вам прочитаю. Давайте откроем с вами Бытие, 4 глава. Бытие, 4 глава, с 3 по 5 стих. Бытие, 4 глава, с 3 по 5 стих. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу». Смотрите, очень просто. «Принес от плодов земли дар». «И Авель, то есть он был уже вторым, также принес от первородных скота своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его». А на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло сердце его. И смотрите, что произошло. Почему умер Авель? Из-за зависти. Родные мои, Господь, Он всегда попросит от тебя, и Он увидит, насколько ты даешь Ему. Он попросит от тебя жертву, да. Но он потом хочет проверить сердце твое, что ты дашь ему. Написано, он дал от первородных. Некоторые говорят, что десятина – это старый завет. Родные мои, это заблуждение. Начиная от Авеля, первое отдавалось. Амин. Десятина, то есть десятое, то есть начатки. Самое начало, самое классное отдавалось. И Бог, написано, он презрел. То есть ему настолько понравилось то, что сделал Авель. И он забрал эту жертву к себе. Написано, а на Каина и на жертву его не презрел. И Каин огорчился. Знаете почему? Потому что у Бога есть стандарт. Он смотрит на твое сердце. Что ты дашь ему? Отдашь ли ты ему все? Или отдашь ли ты ему то, что ну, ты считаешь нужным отдать? Родные мои, шутки можно играть с людьми, там, с пастором, со служителями. Но с Богом, родные мои, шутки не проходят. Когда я закрываю свою комнату и становлюсь на колени, моя молитва. Это самые честные слова, которые могут идти туда. И Бог знает, и я знаю, отдал ли я все. Вы слышите меня? И вы точно так знаете, когда Бог попросит вас, сразу скажу вам, Бог у вас попросит, то есть смерть, через что приходит смерть, Он попросит у вас самое близкое, самое родное, самое дорогое и самое ценное в ваших глазах. Я уверен, что все из вас нашли себя в каком-то из четырех пунктов. Я уверен, что к четвертому пункту подходят очень немногие люди. Но если ты подойдешь к четвертому пункту, я скажу, перед тобой будут открыты двери, которых ты раньше не видел и не слышал. Горизонты у Бога будут открыты, таких, которых ты никогда не видел. Но этот пункт держит, всем хочется быть там. Но переступить этот шаг, Бог хочет сломить твое сердце. Бог хочет забрать всю гордость. Бог хочет забрать все, в каком бы ты служении ни был и какое бы призвание он не имел для тебя. Цена будет определена для твоего призвания. И от того, как ты его уплотишь, и что ты Богу подаришь, будет зависеть все твое будущее и все те, которые будут следовать за тобою. Что ты выберешь в своей жизни? Я выбираю самое большое. Я выбираю самое великое. Значит, я знаю, родные мои, что я буду платить по самому верху. Вы слышите меня? Каждый из вас, если вы хотите, чтобы музыкальная группа состоялась, Игорек Света, вы научитесь платить, вы увидите, что ваша группа пройдет через смерть. Вы пройдете через все. Домашние группы, если вы хотите, служителя, состояться, вы увидите, каждая из ваших групп будет проведена через смерть. Что бы ни было, оно должно быть предано смерти, чтобы потом оно дало плод и выросло. Господь сказал, если я не умру, то не принесу много плода. Он говорит, как и зерно, которое, если не будет брошено в землю и не умрет, не может принести много плода, но останется одно. Поэтому смерть – это переход от естественного, родные мои, в сверхъестественное. И потом ты не будешь знать, откуда берутся эти песни, откуда рождаются эти темы, которые меняют жизни и судьбы людей, откуда они берутся. Ты переступил из естественной сферы в сверхъестественную. И два человека могут проповедовать. Один меняет всю твою жизнь, а другой просто занимает время. Вы все со мной? Давайте встанем с вами и прославим.